Глава 5. Новые знакомства. С того момента, как я познакомился с Инкубом, прошло больше 3 дней. Он сказал, что ему потребуется моя помощь, но не стал брать с меня никаких обещаний, клятвы и даже накладывать магию. Ему вообще было на меня по большей степени наплевать, и это немного нервировало. Состояние неопределенности мне очень не нравилось. «Держи». Харнаэнея протянул мне душу какого-то демона, которым его снабжали демоны послабее. Я принял свой обет и незамедлительно поглотил душу. «Скажи, что тебе от меня надо? Я не могу просто так сидеть на месте. У меня куча важных дел». Когда я это сказал, на флегматичном лице Инкуба появилась легкая улыбка. «Мне нужно, чтобы тебя призвали в другой мир», после некоторых раздумий ответил он. «В мир людей?» Не поверил я своим ушам. «Ты знаешь о мире людей?» На лице демона отразилось удивление. «Слышал от одного из рекрутеров», уклончиво ответил я. «Да, я хочу, чтобы тебя призвали туда, и ты мне кое-что оттуда принес». Инкуб снова нацепил флегматичную маску. «Но как я могу попасть туда, и почему ты не сделаешь это сам?» Вопросов, как всегда, очень много, но, признаться, Харнаэнэ очень заинтересовал меня. Ответить на призыв, конечно. Демон посмотрел на меня, как на дурака. А на второй вопрос я отвечать не буду, скажу лишь, что причины этому есть. «Ну, есть так есть, мне, в принципе, все равно. Главное, чтобы я оказался в мире людей». «Кстати, а ты не боишься, что сюда нагрянется Горос? Демоница наверняка уже успела рассказать ему, что произошло в этой пещере. Признаться, на данный момент этого я боялся больше всего. Я уверен, что размазать нас по полу этому демону не составит труда». «Сагорос придет сюда? Ты так шутишь?» Инкуб снова посмотрел на меня, как на умалишённого. «Он не покинет свою кузню наслаждения ради меня, а уж тем более ради тебя», — отмахнулся демон. «Демонические князья постоянно находятся друг с другом на грани войны. Если он покинет свое гнездо, то это может повлечь за собой серьезные последствия. Скорее всего, он пошлет сюда еще кого-нибудь из своих прихвостней. Но тебя это не должно сильно волновать. В последнее время в магическом поле плана стали происходить некоторые изменения, и вызваны они извне. Такое раньше уже было. Если верить моему большому опыту, то, скорее всего, в другом мире кто-то подготавливает заклинание призыва. На него-то ты и должен будешь ответить». «Но я не знаю как», — честно ответил я. «Об этом не беспокойся. Главное, не покидай этот зал, и я все сделаю сам. Теперь, что касается моего поручения». «Ну вот, началось. От тебя мне требуется всего лишь книга или магический свиток, в котором содержится заклинание школы перемещения. Устроит любое. Тебе понятно мое условие?» «А что, если я его не найду?» — задал я вполне логичный вопрос. «В таком случае я просто убью тебя по возвращении обратно. Будто бы мы сейчас говорили не о моей судьбе», — произнес спокойный Инкуб. «Интересно, зачем ему вообще это понадобилось?» Я решил озвучить свой вопрос и, разумеется, получил ответ, что это не мое дело. «Хорошо, допустим, я добуду то, что тебе надо. Как я смогу сохранить это у себя, когда вернусь обратно?» «Если вообще вернусь, в планах у меня этого пункта нет». «Я решу этот вопрос», — уклончиво ответил демон. «А теперь мне надо заняться некоторыми приготовлениями». Сказав это, демон оставил меня наедине со своими раздумьями. А подумать и было о чем. Вся эта ситуация была очень странной. И мне не особо это нравилось. За небольшой промежуток времени меня уже 2 раза обманули, причем 2-й раз был особо запоминающимся. Никогда не забуду эту тварь, и как только получу возможность ей отомстить, обязательно сделаю это. Интересно, у этого инкуба вообще получится отправить меня в мир людей? А что если да, то куда я попаду? Кто меня призовет и что я должен буду делать? От нахлынувшего потока мыслей начала раскалываться голова, что было странно, учитывая, что я демон. Кстати, а какие у меня вообще гарантии, что Харнаэнэ собирается отправить меня в мир людей, а не сотворить со мной что-то скверное? От демонов-то можно ожидать все что угодно, ведь подлость — их сущность. От этих мыслей стало еще хуже. Я начал накручивать себя еще больше, пока не дошел до того, что мне стало абсолютно пофигу на свою судьбу. Так, стоп, что-то я совсем раскис. Если бы он хотел сделать со мной что-то плохое, то давно бы сделал. Харнаэнэ намного сильнее, чем я, и решил он меня заставить или принудить к чему-то, то давно бы так и поступил. «Эй, что там с тобой?» Возле меня материализовался инкуб и снова протянул мне какую-то душу. «Съешь вот это». Он сложил сферу мне в ладонь. «Что это?» Я неуверенно покрутил сверку перед глазами. Те, что приносили раньше, выглядели совершенно по-другому. «Это решение той проблемы, которую ты ранее озвучивал. Слушай, зачем мне тебя травить? Если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это более эффективным способом». В его словах был смысл, поэтому я, не задавая более вопросов, поглотил душу. Душа алчного беса успешно поглощена. Получено умение «Межпространственный тайник». Вы стали сильнее. «Получил его?» — спросил демон, глядя мне в глаза. Я кивнул. «Положишь то, о чем я тебя просил, в этот тайник. И даже если ты умрешь, эта вещь оттуда не пропадет. Кстати, возмущение становится сильнее. А значит, скоро откроется круг призыва. Будь готов». Сказав это, демон пошел по своим делам, а я снова остался один. Открыв меню способностей, решил прочитать, что делает это умение. «Межпространственный тайник. Умение позволяет создать специальное место вне пространства. Использующий это умение может положить туда любые вещи. Размер и вес зависят от интеллекта, применившего умение. Вещи, положенные туда, находятся в отдельном измерении, попасть в которое никому другому, кроме как применившему это умение, не под силу». «Ну а что, крутая способность. Обладая ей раньше, мог бы собирать весь лут, который падал с демонов. Вдруг в будущем получу возможность надевать шмотки. Так, стоп. Я был так увлечен изучением нового умения, что совсем не подумал о том, как его получил. Выходило, что инкуб уже знал, какую способность я получу, съев эту сферу. Офигеть! Это открытие повергло меня в шок. Я, конечно, знал, что демон убивает других демонов, становится сильнее, впитывая характеристики и позже эволюционируя, но никак не мог предположить, что они могут перенимать магию, умения и способности. Если принять во внимание уровень инкуба, то получалось, что за всю свою жизнь он успел поглотить столько способностей, что мне и не снилось. Да уж, возвращаться обратно мне не хочется все больше и больше. «Старлайт!» — услышал я голос демона. Затем повернулся в ту сторону, откуда он доносился, и увидел махающего мне рукой инкуба. «Иди сюда!» — прокричал он, и мне пришлось идти к нему. «Что это?» — спросил я, когда увидел огромную пентаграмму, начерченную на земле и сейчас заполняющуюся магической энергией. «Ты, конечно, не поймешь, но я все же отвечу». По нему было видно, что он ужасно горд собой, ибо его лицо просто сияло от счастья. «Это пентаграмма перенаправления вызова», — гордо заявил демон. «Магия хаоса, а именно благодаря ей можно вызывать демонов. Очень случайно. Если кто-то из того мира призывает демона, то портал может появиться в любом случайном месте плана. И совершенно любой демон может ответить на этот призыв. Я долго искал путь решения этой проблемы. И, наконец, нашел». Он указал рукой на сложный рисунок на земле. «Это произведение искусства перенаправляет энергию извне сюда, поэтому призыв произойдет именно там, где я этого хочу». Закончил он и посмотрел на меня таким взглядом, коим обычно смотрят на тех, от кого ждут похвалы. Я тяжело вздохнул. «Прекрасная работа!» Нацепив на лицо улыбку, похвалил я инкуба. «Я бы сказал гениальное, но твое слово тоже подойдет», — ответил он. «Уж не знаю, как идет процесс развития у демонов, но уж больно они кажутся какими-то человечными, что ли». «И что теперь от меня требуется?» — спросил я у Харнаинея. «Ничего особенного. Когда я скажу, тебе просто надо будет коснуться моей руки, и все». Спокойно ответил он, а я всерьез задумался. «Может, все таки попробовать сбежать, пока еще есть возможность? Он сейчас сильно занят своей пентаграммой, и у меня будет несколько лишних секунд, прежде чем он опомнится. Все, решено». «Я бы на твоем месте этого не делал». Услышал я голос инкуба, от которого мурашки побежали по коже. Образное выражение, ибо, будучи демоном, я подобных ощущений не испытывал. «Чёрт, да он может читать мысли». «Конечно могу, я же инкуб. Как ты думаешь, мы исполняем потаённые желания тех, кто нас призывает?» На его лице появилась широкая улыбка. «Кстати, твой план был обречен с самого начала. Пентаграмма работает без моего участия. Это ритуальная магия, поэтому не было у тебя лишних секунд. Ты еще жив, потому что мне нужен. Запомни это». Лицо Харнаинея стало очень серьезным. С него вмиг спала маска игривости и учтивости. Сейчас он выглядел очень опасным. «Похоже, у меня действительно нет выбора». Спустя какое-то время. Остаток времени до завершения ритуала мы провели в полном молчании. Говорить мне с ним совершенно не хотелось, что было неудивительно. Первым нарушил тишину инкуб. «Все готово, дай свою руку», — произнес он, и я подчинился, неуверенно протянув ладони. «Без книги и свитка тебе лучше не возвращаться», на всякий случай напомнил инкуб мне и, взяв мою руку, просто швырнул меня в портал, который к тому времени сформировался в пентаграмме. Мир вокруг меня вспыхнул мириадами красок, и мне пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Меня начало крутить и вращать в разных направлениях, и я был точно уверен, будь у меня желудок, то сейчас его выворачивало бы наизнанку. Хорошо, что подобная пытка продлилась недолго. Я упал на что-то твёрдое и холодное. «Получилось! Получилось!» Были первые слова, которые я услышал. Открыв глаза, увидел перед собой молодую женщину, которая радостно скакала на месте, будто бы выиграла огромную сумму денег в лотерее. «Какой-то он уродливый. Ты же вроде говорила, что инкуба призовёшь». Послышался второй женский голос. Я повернул голову в бок и увидел вторую незнакомку, которая на порядок старше первой. Алисия Блэквуд, демонолог, 60-й уровень. Звали первую девушку. Кассандра Дарклайк, некромант, 75-й уровень. Звали ту, что постарше. Первым делом я попробовал подняться с пола, и у меня это получилось. «Смотри, смотри, он встал!» Неоднозначно прозвучала фраза Алисии. «Вот если бы ты призвала инкуба и встал у него, то было бы куда интереснее», отмахнулась Кассандра и рассмеялась собственной шутке. «Инкубы — высшие демоны. Я подобных призывать не умею», насупилась молоденькая девушка. «Так, мне нет дела до их разборок. Я сделал несколько шагов в направлении двери, но наткнулся на какой-то барьер, который не давал мне идти дальше. Девушки испуганно посмотрели на меня. «Как-то странно он себя ведёт. Ты давала ему команду идти?» — спросила некромантка у демонолога, на что та покачала головой. «Может, отзовёшь его тогда и призовёшь нормального?» — предложила поднимательница нежити. «Не получится. Откат у этого ритуала слишком большой, да и нет у меня больше нужных ингредиентов на ещё один. Придётся довольствоваться тем, что призвала». Девушка была явно недовольна мной, и это мне не нравилось. «Посмотри его характеристики хотя бы. Вдруг он настоящее дно? А вот это настоящее оскорбление!» «Эй, посмотри на него». Девушка показала на меня рукой. «Какое-то у него выражение лица злое». «Да подожди, ты не выдумывай. Ты же сказала посмотреть его характеристики. Этим я сейчас и занимаюсь», — огрызнулась девушка-демонолог. «Обалдеть!» Она посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на некромантку. «Эта тварь раз в 10, а то и 20 сильнее той, что я призывала до этого». «Врёшь», — отпахнулась Кассандра. «Да у него магия хаоса есть! И земли, и огня! Да и вообще у него всяких прикольных штук завались». Демонолог начала перечислять мои способности, а позже они начали ещё и обсуждать их. «Отлично! Тогда завтра можем попробовать пройти тот данж». Глаза девушки-некро загорелись. «Точно!» Девушка щёлкнула пальцами, и магический барьер, который окружал пентаграмму, пропал. «Нужно бежать!» Была первая мысль, посетившая мою голову. Я активировал спринт, и что было сил, побежал в сторону окна. До него оставалось не больше 2 метра, когда за спиной я услышал слово «стоять», и ноги сами по себе остановились. «Куда это ты намылился?» Ко мне подошла некромантка и отвесила звонкую оплеуху. Я был намного ниже её ростом, и доходил ей едва до груди. Удар не нанёс мне никакого вреда, но было обидно. «Странный он всё же какой-то». Ко мне подошла демонолог и потрогала мои крылья. «Раньше демоны были словно куклы, а это как будто понимает то, о чём мы говорим». «Эй, демонюга проклятая, ты нас понимаешь?» Она присела на одно колено и посмотрела в моё лицо. Я всерьёз задумался, стоит ли мне показывать этим девкам, что я понимаю, или пусть думают, что я просто какой-то забагованный. Я не стал ничего отвечать ей, а для пущей уверенности рыкнул на неё. «Погрызайся мне тут!» Я с того получила плюху от некроманки, а демонолог лишь пожала плечами. «Ладно, пошли, пора спать. Завтра рано вставать», — поднявшись с колена, сказала мисс Блэквуд, и они с Кассандрой покинули комнату, предварительно отдав мне команду оставаться на месте. Закрыв за собой дверь, они удалились, оставив меня наедине со своими мыслями. Первое, что я сделал, попытался сдвинуться с места. Не получилось. Что-то удерживало меня на месте, не позволяя ступить ни шагу в сторону. Ладно, зато теперь я хотя бы в мире людей. Уже этот факт меня несказанно радовал. Вторая мысль, посетившая мою демоническую голову, была о еде. Чем я буду здесь питаться? Душ-то нет. Я посмотрел на индикатор сытости. Шкала стала серой. Странно. Спустя 3 часа. От голода точно не умру. Вот такое заключение я сделал спустя несколько часов. Шкала сытости теперь у меня вообще не убывала, и это меня несказанно радовало. Интересно, а в том данже, про который они говорили, я буду получать опыт? Этот вопрос довольно сильно волновал меня. Если уж мне не суждено тут поглощать души, то, может, хотя бы опыт буду получать. Я уже высокого уровня и прям чувствовал, что до перехода на следующую ступень развития мне недалеко. Хотелось бы как можно скорее эволюционировать, чтобы стать еще сильнее. Вернулись за мной девчонки спустя примерно еще 5 часов. Вид у них был сонный, что говорило о том, что спали они ночью плохо. Меня стали посещать мысли, что не любовниками ли они являются. Хотя какая мне разница? «Следуй за мной», — открыв дверь, приказала демонолог, и я был вынужден идти за ней. Как оказалось, домом, а скорее это можно назвать прибежищем девушек, являлась какая-то полуразрушенная башенка, которую со всех сторон окружали деревья. Для того, чтобы определить, что я нахожусь в лесу, не обязательно быть шибко умным. Они что, беглянки, что ли, какие? Первая мысль, которая пришла мне в голову после увиденного. «Пошли убьем несколько мобов, мне нежить призвать надо», сказала некромантка демонологу, и мы начали блуждать по лесу в поисках каких-нибудь мобов. Найдя парочку каких-то диких сикачей уровня так под 40, девчонки быстро с ними справились. И вот я уже иду в окружении нескольких зомби. Трое были вполне обычными такими мертвяками, а вот четвертый выглядел несколько иначе. Он сохранился намного лучше своих друзей, да и вид у него какой-то опасный. «Ну что, пойдем попробуем пойти в данж?» — обратилась Алисия к Кассандре. «Пошли, только давай в этот раз твой демон будет танковать. У него и броня вроде хорошая. Да и здоровье почти, как у моего древнего зомбака. Плюс защитные бафы есть». Она на секунду замолчала, а потом добавила. «Хотя бафы лучше кинуть на нас. Его все равно не жалко. А если мобы до нас доберутся, получать синяки я не хочу». «Вот же, блин, стервы! Эх, чувствую, день у меня будет не из легких. «Как в воду глядел!» Данж оказался необычной локацией, которая полностью изменила привычный лес, сделав его мертвым. На деревьях отсутствовала хоть какая-либо растительность, да и сами деревья все скрюченные и имели очень болезненный вид. Основными врагами здесь были странные создания, которые представляли собой жуткую смесь оживших мертвецов, деревьев и животных. Чего от этих тварей я только не натерпелся. Они меня били, вешали яд и кучу других дебафов. Все это продолжалось довольно долго и закончилось только тогда, когда эти горе-маги наконец-то поняли, что дамагер из меня куда лучше танка, и все стало гораздо лучше. Мои огненные шары, копья и другие убойные заклинания магии огня отлично уничтожали этих тварей, а уж когда я вмешивал в огонь энергию хаоса... Фух, тяжелый был бой. Некромантка села прямо на землю. Она тяжело дышала, и в этот раз я полностью с ней согласен. Мы столкнулись с довольно сильным и опасным противником, и девчонкам, впрочем, как и мне, пришлось сильно попотеть, чтобы завалить его. Стоит отметить, что опыта в этом данже давали очень много, и за сегодняшний день девочки подняли по паре уровней, а я, в свою очередь, еще больше. Вся моя радость от полученного опыта улетучилась в тот момент, когда у меня в информационном меню вдруг закрылся доступ к прокачке моих способностей. «Какого хрена?» — хотел было выругаться, но вышло какое-то нечленораздельное мычание. «Я смотрю, твой демон, как всегда, ведет себя странно», — видя мою реакцию, резюмировала некромантка. «Забей, зато благодаря ему мы быстро качаемся. О, кстати, у него там опыт накопился. Надо ему что-нибудь поднять». Я снова почувствовал эту внутреннюю щекотку, а на душе стало как-то не по себе. «Внимание! Ваша магия огня достигла 6-й ступени. Получены новые заклинания. Внимание! Ваша магия огня достигла 7-й ступени. Получены новые заклинания». «Это полный абзац», — подумал я, когда увидел всплывающие передо мной сообщения. «Теперь за мою прокачку отвечают они». После того, как надо мной совершили непотребство в виде прокачки моих навыков вместо меня, мы продолжили путь дальше. На душе у меня было такое состояние, будто меня изнасиловали. Магия огня, конечно, штука неплохая, и, скорее всего, я бы и сам ее прокачал в таких условиях. Но осознание того, что это сделали за меня, приятного, в общем, мало. Заклинания, доставшиеся мне на 6-й и 7-й, кстати, оказались довольно эффективными, и девчонки вовсю начали ими пользоваться. «Огненное кольцо. От мага во все стороны ударяет кольцо огня на определенное расстояние, после чего кольцо возвращается обратно, нанося врагам магический урон». Также неплохим заклинанием оказался призыв малого огненного элементаля. Теперь помимо призванных зомби и меня, Армия девушек пополнилась еще и двумя малыми огненными элементалями. С моей характеристикой интеллекта я мог призвать сразу двух. Неплохим заклинанием контроля оказался огненный туман. Это аналог обычного тумана, только мобы, попав в него, начинали еще и получать урон, ибо внутри была очень высокая температура. Были и другие заклинания, но я описал те, которыми мне чаще всего приходилось пользоваться. Девушки выбрали довольно умную стратегию. Я, покастовав с помощью своих и моих обилок древнего зомбака, пускали его вперед, собирая таким образом кучу мобов. Потом на сцене появлялся я и влетал в эту толпу, используя разрушающую мощь огненных заклинаний, которые отлично действовали на здешних мобов и внося им огромное количество дамага. С боссами придерживались похожей стратегии. Отличие было лишь в том, что когда умирала свита босса, мы переключались на заклинания, бьющие по единичной цели, ибо они наносили больший урон. Так вот, мы продвигались вглубь данжа, довольно быстро качаясь и получая уровни. За неполных 10 часов демонолог повысила себе 7 уровней, а некромантка 4. «Будем проходить до победного, или выйдем и завтра начнем все сначала?» На очередном привале поинтересовалась моя хозяйка у воскресительницы трупов. «Ты с собой походные вещи и еду взяла?» Алисия кивнула. «Ну и я с собой взяла. Значит, можем заночевать тут. Идея, конечно, хорошая, но мне страшно», призналась демонолог, оглядевшись по сторонам. «Да выставим демонюгу твоего в качестве охраны, а заодно и сигнализации, и все будет нормально. Плюс я слышала, что в длительных данжах есть специальные места для отдыха. Монстры там не резаются, поэтому нужно просто найти такое». Касс, а именно такое сокращение я дал ее имени, оказалась довольно опытной и рассудительной девушкой, которой в реальной жизни было явно за 30. Алисия же мне, как показалось, была наоборот очень молоденькой, и ей едва было за 20. «Снова твой демон нас подслушивает», — услышал я слова некроманки, но специально не стал поворачиваться к ней, чтобы снять себе подозрение. «А мне кажется, он милаха», — девушка встала и, подойдя ко мне, погладила по голове. «Если бы не он, то мы бы так далеко не зашли. Магия смерти практически бесполезна здесь и не наносит никакого урона. Моя стрела хаоса хоть и наносит приличный урон, но у нее большой КД, а других боевых заклинаний у меня кроме нее нет. Так что оставь покой моего демона и давай уже двигаться дальше. Ночь тут явно наступать не собирается, а я уже порядком устал и хочу отдохнуть». Сказав это, девушка-демонолог бодрой походкой зашагала дальше. Ну а я, как и полагается верному демону-слуге, поплёлся за ней, не забыв при этом показать Касс и язык. Спустя 3 часа. Как и говорила Касс, безопасная стоянка для привала в этом данже действительно обнаружилась. Выглядела она как огромный корень дерева, вылезший наружу и образовавший некое подобие пещеры. Девушки забрались туда и начали укладываться на ночлег, а меня оставили стоять снаружи и охранять, хоть это вовсе не требовалось. За время, проведенное в данже, я успел поднять аж 8 уровней, и сейчас мне оставалось совсем чуть-чуть до 89-го. Свободного опыта у меня опять накопилось много, но тратить я его не мог. Прокачка умений, навыков и магии была заблокирована, и, видимо, сделать это могла только демонолог. Корневая пещера была неглубокой, поэтому я мог видеть все, что творилось внутри. Девушки развели костер и начали что-то готовить. Спустя 20 минут до меня стали долетать приятные запахи вареного мяса и чего-то сладкого. Эх, как бы я тоже хотел сейчас лопать тарелочку чего-нибудь мясного. Когда с едой было покончено, девушки расстелили спальники и легли в них, причем голыми в один. Используя второй как одеяло, они скрыли от меня дальнейшие подробности. Но, судя по звукам, доносившимся оттуда, все у них было замечательно. Эх, даже не знаю, чего бы я сейчас хотел больше, нормальной человеческой еды или секса. Находясь в теле демона уже больше месяца, я как-то начал уже потихоньку отвыкать от всего людского, и мне это очень не нравилось. На следующее утро, когда некромантка и демонолог позавтракали, мы отправились дальше. Мобы тут стали попадаться гораздо сильнее, и выработанная девушками тактика перестала работать. Древнего зомби здешние ребята складывали из 2 приличных плюшек, и теперь, кроме дамагера, мне приходилось выполнять еще и роль танка, принимая на себя урон, чтобы он не влетал в девушек. Защитные бафы сильно помогали, впрочем, как и демоническая шкура. Но дамага было очень много, и один раз я не сдюжил. Когда моя шкала здоровья опустилась ниже 0, мое сознание погасло и заполнилось темнотой. Не знаю, сколько времени я провел в подобном состоянии. Но когда снова смог открыть глаза, то первое, что увидел, это недовольное лицо Касс. Она с демонологом явно что-то обсуждала, причем очень бурно и на повышенных тонах. «А я тебе говорила, что он не сможет впитать столько урона!» Голос принадлежал явно Алисе. «Ну так что ты паришься-то? Он все равно призванный непись. Воскресишь снова, делов-то!» Некромантка скрестила руки на груди и с укором смотрела на мою призывательницу. «Ты слепая? Ты что, не видишь, что у него есть шкала жизненных сил? Даже если он непись, то при падении этой шкалы ниже нуля я не смогу его снова поднять. И что мы тогда будем дальше делать? Следующего демона я смогу призвать только через месяц. Слышала? Через месяц! И это при условии, что соберу все ингредиенты». Алисия начала выходить из себя и уже практически кричала на некроманку. «Ладно», — произнесла некроманка. Она ненадолго замерла, видимо, что-то прокачивая, после чего начала кастовать какое-то заклинание. Труп рядом со мной взорвался, и над ним открылась арка из сине-черного цвета, из которой вышел рыцарь, закованный в черные доспехи. «Мертвый рыцарь, 80-й уровень», — прочитал я название призванной нежити. «Офигеть! Он у нее был, и она его не призывала?» «Ты даже не представляешь, во сколько очков силы он мне обошелся», будто бы отвечая на мой вопрос, произнесла некромантка. «Зато теперь все будет хорошо». Алисия была явно рада тому, что произошло. «Так, стоп! Чего они там говорили о моей ШЖС?» Я открыл меню информации и ужаснулся. Из-за этих пигалиц теперь она была неполной и уменьшилась на 80 единиц. Этот факт меня очень огорчил, и ничего поделать я с этим не мог. «Ты своего тоже качни, вон сколько свободного опыта». Ну вот, снова началось. Привычное чувство щекотки снова посетило меня, и перед моими глазами всплыло несколько сообщений. Первым делом девочки вкачали 8-ю ступень огня, а на остатки прокачали прочную шкуру демона и парение. «Смотри, у него появился навык полет», — вдруг произнесла демонолог. Я снова открыл меню умений. «Точно». «Полет. Навык позволяет его владельцу летать». Опыта он требовал немного, поэтому даже остатков хватило, чтобы прокачать его до 3-го уровня. Спустя пару мгновений я получил команду взлетать. Взмахнув крыльями, устремился в воздух и впервые за долгое время действительно почувствовал себя счастливым. Это просто невероятное чувство, жаль, вот только продлилось оно недолго. Получив команду вниз, мне пришлось опуститься. Не знаю, как это теперь нам поможет, но ладно. Некромантка, как всегда, была недовольной. «Чё, у него там много нового в магии огня появилось?» «Средний элементаль огня. По сути, то же самое, что и малый, только больше и сильнее. Сгусток магического огня в форме человеческой фигуры был на голову выше девушек и мог использовать несколько заклинаний стихии огня. Большой огненный шар, улучшенная версия среднего, с более сильным уроном как в одну цель, так и в области. И последним заклинанием был огненный взрыв. Оно создавало в определенном месте сферу, в которую заклинатель мог заливать ману. Чем больше маны, тем больше урон и область поражения. Разобравшись со всем, мы начали продвигаться дальше. Мертвяк, призванный некроманкой, оказался очень полезным. И что самое главное, обладал хорошими защитными умениями, позволяющими впитывать в себя уйму дамага. Я снова стал дамагером, причем благодаря 8-й СП огня моя боевая мощь многократно возросла. И, соответственно, скорость продвижения вглубь данжа тоже возросла. Тактика была простой. Мертвый рыцарь навязывает бой, я кастую под него взрыв, некромантка приказывает ему делать рывок к себе, я взрываю. Итог — все трупы. Тактика была идеальной, и после моего взрыва мало кто выживал. Мы быстро продвигались вглубь данжа, а уровни росли как на дрожжах. На очередную стоянку для ночевки я уже пришел, будучи 95-го уровня. Да и девочки сильно прокачались, чему были невероятно рады. «Я же говорила, что сбежать от клана будет хорошей идеей», — радостно проговорила Алисия своей подруге. «Ты же понимаешь, что будет с нами, если они нас все-таки найдут?» Кас не разделяла радости своей подруги. «А ты бы предпочла остаться и продолжать удовлетворять все фантазии этих мужланов?» Демонолог с укором посмотрела на свою подругу. «Мы дали обещание. Без их помощи мы бы такие редкие классы никогда не получили», — не сдавалась некроманка. «Ну так и оставалась бы тогда с ними. Чего ты за мной вязалась?» — вспылила Алисия. Слушая их, я потихоньку начинал врубаться в суть ситуации. И сейчас мне даже стало немного жаль некроманку. По ней было видно, что Алисия ей очень нравится, и что она на многое готова была пойти ради нее, в том числе и предать клана. Да уж, девчули явно впутались в какие-то неприятности. Наверняка в будущем им это аукнется. Как это было и ранее, утром мы снова выдвинулись дальше. Тактика, придуманная девчонками, продолжала работать и на более сильных мобах. Маны на взрыв приходилось вливать, конечно, больше. и наш крестовый поход немного забавил свой ход. Но мы все равно продолжали уверенно идти вперед, и никто нам не был помехой. Первого сильного босса мы встретили на третий день. Ожившее болотное дерево обладало очень хорошими резистами к огненной магии, поэтому сражаться с ним нашему отряду было очень нелегко. Было обидно, что мои боевые ресурсы используют только процентов на 30-40, и управляя я своим телом сам, все было бы намного проще. В очередной раз, когда зараженный болотный ив воспользовался какой-то из своих обилок, демонолог не смогла укрыться от болотной волны, созданной боссом. Ее отнесло назад, при этом сильно приложив стоящее за ней дерево. Девушка потеряла сознание, и, о чудо, ко мне вернулся контроль над телом. Как я и предполагала, некромантка, конечно же, сразу бросилась к оглушенной девушке, при этом совершенно забыв о своем мертвом рыцаре, которому, кстати, тоже приходилось несладко. Оставшись без поддержки своего призывателя, мертвяк сложился за считанные секунды, и мне пришлось брать все в свои руки. Первым делом, разумеется, я скастовал на себе защиту. Увешавшись по полной бафами, подпрыгнул и начал вовсю работать своими крыльями. Так, стоп, а что если... Аллилуйя! Я мысленно возрадовался, когда понял, что теперь сам могу прокачивать свои способности. В первую очередь вложил опыт в навык полета, после чего сразу же получил новое умение под названием «воздушный рывок». Также я вкачал на максимум владение магией, тем самым увеличив реген маны и получив другие плюшки. Еще щит маны, снизив количество урона, потребляемое за ману, а также на пару уровней повысил продвинутую магию. Последнее я сделал на всякий случай, ибо дальше мне этот навык пригодится, плюс не хотелось, чтобы девушки прокачивали только огненную магию. Потратив практически весь опыт и оставшись этим очень довольным, я решил, что пора бы уже и кончать этого босса. Сказано, сделано. Будучи очень неповоротливым и не имея практически никакой возможности достать до меня воздухе, я смог спокойно укокошить эту тварь. Лут с него подобрать, к сожалению, не получилось, ибо некромантка была рейд-лидером, распределять шмот могла только она. А я уж было хотел стырить себе пару шмоток на будущее. Благо, пространственный карман у меня был, но нет. Когда Алисия пришла в себя, все уже было закончено. «Нас убили?» — спросила демонолог у некроманки. «Нет», — ответила Касс и подозрительно посмотрела на меня. «Ты победила!» Девушка кинулась в объятия некроманки, но та ее отстранила. «Не я, а твой демон», — скрипя сердце, произнесла она. «Я же тебе говорила, что он какой-то странный. Как только ты отключилась, он стал творить такие вещи, что нам с тобой и не снилось. По сути, он в одиночку завалил эту тварь. Тебя это не смущает?» «Меня? Нисколечки. Я наоборот рада». Девушка поднялась, подошла ко мне и погладила по голове. Как только она очухалась, контроль над моим телом снова восстановился, что меня несказанно опечалило. «Нифига себе!» Вдруг произнесла она и с интересом посмотрела на меня. Ее взгляд мне очень не понравился, но что самое страшное, я не знал, что демонолога так удивило. Открыл меню информации, но там все было по-прежнему, лишь цифра моего уровня мигала на отметке 100. К Алисии подошла Касс. «Что тебя удивило?» Она снова подозрительно посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на демонолога. «Мне пришло сообщение, что мой демон достиг определенной ступени силы и может эволюционировать». Радостно проговорила девушка, а по моей спине пробежал холодок. «Что?»